Лекция, наконец, закончилась, и, подхватив рюкзак, я поторопилась к выходу. Плиман перегородил мне дорогу. Отчего-то, не бравируя и не прикалываясь, без идиотской усмешки, он взглянул на меня и спросил. «Ань, сейчас перерыв 20 минут. Пойдем перекусим чего-нибудь в столовой, я угощаю». Еще месяц назад я бы услышала при этом в собственной черепушке фанфары и пляски народов мира. Но теперь просто удивилась. Прежде всего от того, что Плиман знал не только мою фамилию. «Или можем в кафешку напротив сгонять. Там кофе обалденный варят», — добавил он, видя мое замешательство. «Нет, спасибо, Саша», — ответила я. «Я не голодна». «А пройтись рядом можно?» «Пожалуйста, только я не очень настроена разговаривать». «Да и ладно, я за обоих поговорю. Тебе лекции дать за тот месяц, что ты пропустила?» Мы вышли в коридор. «Неужели ты успеваешь записывать лекции в промежутках между роликами Ютуба?» Засмеялась я. «Я нет», – расцвел в ответ Плиман. «Зато диктофон успевает». «Хитро. Если дашь переписать, чем я буду тебе обязана?» «Только обедом после универа», – лукаво подмигнул Плиман. «Ну как, идет?» Я готова была согласиться, потому что с Плиманом ничего серьезного быть не могло и в помине. Конечно, если папа не пришлет конвой или не явится сам. Но ведь пропущенное мне и правда придется наверстывать. И вдруг рядом послышалось. «Здравствуй, Аня». Гораздо более раскатисто, чем вчера. Почти рычаще. Я обернулась и увидела вышедшего из-за колонны Иранда. Сердце затрепетало, а в голове воцарился хаос и паника. Я же решила. «Я не смогу. Как устоять? Здравствуй», — пробормотала я. «Эй, чувак, мы вообще-то разговариваем. Когда закончим, наступит твоя очередь здороваться», — нахмурился Плиман и шагнул к Иранда. Я замерла. Оба они были красивы, только первый пустой, будто модель из рекламы мужского дезодоранта, а второй наполнен грозным достоинством, как рыцарь перед боем. Ему бы очень меч пошел. «Не вам, сударь, указывать мне, когда и с кем здороваться». Волной кольнули по спине мурашки. «Да кто ты такой?» — перехватил у Плимана дыхание от возмущения. Его щеки пошли красными пятнами. Рядом показался Гагляшвили. «Сань, проблемы?» «Глянь, какой урод!» Договорить Плиману не удалось. Иранда сделал невообразимый быстрый захват и не удар вроде, но Плиман уже обнимал белую колонну, медленно сползая по ней. «Что за нах?» Кинулся на Иранда Гагляшвили и секунду спустя сползал по колонне с другой стороны. Венесуэлец спокойно сказал им. «Выдержка и воспитание не ваша сильная сторона, господа. Но у вас еще есть шанс исправиться». И слегка поклонился мне. «Прошу прощения, Аня, за этот небольшой демарш». «Да уж», — пробормотала я, мысленно одергивая себя. «Не восхищаться, не восхищаться». Впрочем, впустую. Он смотрел на меня и улыбался, словно за его спиной не вставали на ноги мои озверевшие однокурсники. «Пожалуй, вам лучше идти», — сказала я. «И мне надо, на лекции. Идите, чтобы вас не отчислили». Я бросилась бежать в противоположную сторону, к лестнице, ничего не соображая от смятения. Спрятавшись от всех за кутки, я кривилась от летящего сверху сигаретного запаха и судорожно размышляла. Как я забыла, что могу встретить Ира в университете? Может, попросить Славика сказать, что меня похитили, и я еще не пришла в себя, чтобы подождал? А вдруг он уедет скоро, и я не увижу его больше? От этой мысли стало прямо физически больно. В животе я прижалась к холодной стене и принялась дышать. Вдох, выдох, вдох, выдох. «Ань, Исаева!» — крикнул Плиман у лестницы. Я вжалась в холодную панель. «Почему бы им всем не оставить меня в покое? Хорошо, что меня встретят после лекции. Хоть об этом думать не надо. Мне просто нужно разобраться в себе, в собственной памяти, в этом странном горячем кольце». Постепенно сердце начало успокаиваться. Боль в животе растворилась в дыхании. Голоса Плимана и Гагляшвили затихли. Кажется, и другие студенты разбрелись по парам. Малодушно хотелось сбежать из универа. Я вынырнула из своего убежища, о котором мы со Светиком пронюхали, когда перед экзаменом под юбку прятали шпоры. Тишина. Никого. Слава богу. Я сделала пару шагов по начищенному паркету. И увидела Иранда. Вид у него был виноватый. «Аня, простите, что заставил вас волноваться. Если хотите, я сразу уйду. Я лишь хотел извиниться». Пахло воском и стружкой. В желудке уныло скребся голод. Кто знает, вдруг меня снова похитят. Или он уедет в свою Венесуэлу. А я ничегошеньки об этой стране не знаю. Аграрное право подождет. «Не уходите», — сказала я. «Но прошу вас больше не драться. Вас попросту отчислят, и будет обидно». «Простите, не сдержался. Быть оскорбленным при вас этими низкими людьми оказалось выше моих сил. Они действительно не стоят внимания. Вы говорите, как принц», — улыбнулась я. «Наверное, получили хорошее воспитание». «Да, не могу жаловаться». Он склонил голову. «Я вас задерживаю, Аня». «На лекцию я все равно опоздала. Пойдемте в кафе». «С большим удовольствием». В студенческой столовой звенела тишина и кастрюли на кухне. Я набрала полный поднос еды. Иранда повторил за мной, чем вызвал у меня улыбку. Полусонная кассирша рассчитала нас, и мы сели за столик у окна, в самом конце зала. «Отчего вы не на паре, Иранда?» — спросила я, погружая ложку в грибной суп и поднимая глаза на иностранца. «Я думала о вас. Суп был вкусным, но в глотку не лез. Я взяла пирожок с повидлом, положила на него розовый листик маринованного имбиря и откусила. Необычно, вкусно. Поперчила. Ир смотрел на меня с такой нежностью, что я чуть не подавилась. Улыбнулся. «Моя мама тоже так ела, когда носила под сердце младшего брата. Смешение вкусов». Я отложила пирожок на тарелку. «Нет, так нельзя». Выдохнув, решилась. «Ираклий, Иранда», — поправил он. «Хорошо, Иранда, я должна вам сказать что-то очень важное и для вас не совсем приятное. Дело в том, что я...» Он прижал палец к губам и покачал головой. «Не нужно. Вы бледны, Аня. Отдохните, покушайте. Как-нибудь потом. Знаете, когда в кино герои говорят «как-нибудь потом», это потом обычно бывает слишком поздно. Я видел кино», — бархатно сказал Ир. «Красиво, но это сказка. Выдумка. Посмотрите, какое солнце за окном. Какие красивые на газоне красные цветы. Какое прекрасное место вокруг нас. Чистое, новое. И ваш замечательный обед. Он показал на мое вкусовое извращение. Сейчас много хорошего. Не надо позволять выдумке портить его, даже если хорошее нам дано всего на мгновение». Я вздохнула. Портить моменты правда не хотелось. А Ир к тому же мудр. Не в пример мне. «Возможно, вы правы, Иранда. Но потом я обязательно вам скажу. Как только пойдет дождь, и на улице будет противная слякоть. И ветер. И гром с молниями за шиворот. Я все расскажу. Тогда вы меня не уговорите». «Договорились», — мягко сказал он и осторожно накрыл мою кисть ладонью. «Я вас непременно выслушаю. И сам вам тоже расскажу кое-что, ладно?» «Ладно», — прошептала я, не видя ничего на свете, кроме его карих глаз перед собой, лучащихся нежностью и загадкой. Я чувствовала, что лечу в них и не хочу возвращаться. Пусть я ворую неположенное мне счастье и это волнение до дрожи, и эту горячую негу в животе. Хотя бы 2 секундочки, я побуду еще здесь, в сказке. Мысленно умоляла я рациональную, протестующую себя. И вдруг он потянулся вперед через стол и поцеловал меня.